Глава третья. «Я не просто так попросил вас всех проявиться здесь», — начал говорить я после того, как убедился, что все духи после произошедшего хоть немного, но стали сильнее. «Вы все хорошо справились с нагрузкой, которая была вызвана моими действиями, и все смогли стать заметно сильнее. Но с этим есть ряд проблем». «Каких?» — заинтересованно посмотрел на меня Мэдзи. «К повышенному уровню сил необходимо привыкать, чтобы мы совместно ничего не натворили», — пояснил я. «В чем-то наши возможности останутся на прежнем уровне, а в чем-то усилятся настолько, что я просто не буду готов это контролировать». «И что это означает для нас?» — ухватился за самую суть Мэдзи. «Вы должны сдерживать свои порывы, пока я не добьюсь баланса в том, что имею», — вздохнув, ответил я. «За столь стремительный рост тоже приходится платить, так что иного выбора пока у нас нет». «Если тренировки не забросишь, то мне без разницы, что будет», — пожал воинственный дух плечами. «Все бы тебе мечом своим помахать», — фыркнула Асайда. «Ой, да что ты там знаешь про настоящий бой?» — отмахнулся от нее полуворон. «Иллюзии и огонь — это, конечно, тоже хорошо, но настоящий бой происходит только тогда, когда ты скрещиваешь с противником свой меч, когда тебя отделяет только один шаг от того, чтобы убить или быть убитым», — воодушевленно стал рассказывать воинственный дух. «Даже спорить не собираюсь», — прикрыла нижнюю часть лица веером Кицуна. «Вот и правильно, а то все равно меня не переубедишь». «И чему тут гордиться?» — скептически хмыкнула Асайда. «Перепалку вы можете продолжать и дальше, но уже без меня», — повысил я голос, чтобы они не отвлекались. «Сейчас мне просто необходима ваша помощь, чтобы все нормализовать и вернуться к обычному ритму жизни». «Мы все понимаем, мастер», — тихо ответила Кицуна. «Если потребуется какая-то помощь, то я, разумеется, к вам обращусь», — кивнул я. «Все же мы выстраиваем наши взаимоотношения на уровне партнерских договоров». «Хотя мог бы нам и приказать», — не смогла промолчать Асайда. «Мог, но это претит мне», — покачал я головой. «Предпочитаю иметь рядом верных соратников, а не тех, кто просто исполняют приказ». «Все это понятно», — ворчливо произнес Наглур. «От нас еще что-то нужно? Или мы можем возвращаться? Ты, знаешь ли, прервал такой замечательный сон. Я лежал на целой горе золота, которая так приятно холодила мою чешую». Не выдержав подобного, остальные стали перемещаться обратно в мою душу, и лишь болтливую черепаху пришлось отправлять туда принудительно. Пусть у нас и партнерские отношения, но все равно я остаюсь шаманом, а они духами-контракторами. Тяжело вздохнув, я направился в центр помещения и стал вычерчивать новый ритуальный круг, благо ничего сверхсложного от меня не требовалось. Ингредиенты для ритуала тоже были типовыми, и определенно их запас всегда был здесь же, в экранированном складе. Ну а после я активировал ритуал и приступил к медитации. Необходимо успокоить все токи энергии и достичь внутренней гармонии. В этот раз хватило всего 3 часов, чтобы привести все в норму. Татуировки, правда, все еще продолжали шевелиться, но хотя бы больше так далеко не расползались, а спустя несколько дней они обратно придут в норму. Самое главное, что их поведение не будет бросаться в глаза окружающим. Но все это было лишь внешним проявлением того, что я успел достичь за время медитации. Главное, что большая часть усвоенной мной энергии была направлена в нужное русло, и больше не было перетоков энергии, да и множество слабых духовных каналов, пронизывающих мое тело, окрепли и обрели еще более тесную связь с телом. «Княжич», — поклонилась мне Светлана, стоило мне только выйти из подвала. «Ты все это время ждала меня здесь?» Улыбнувшись, спросил я. «Седрик сказал, что вы просили вас не беспокоить». «Но ты же знаешь, что на тебя подобный запрет не распространяется», поправляя рукава рубашки, ответил я. «Я могла и подождать, княжич», — возразила девушка. «Ладно», — вздохнул я. «Переубеждать личную слугу — дело неблагодарное. Это я уяснил давно. Лучше расскажи, какие у нас на сегодня запланированы дела». Вам необходимо съездить в центральные районы столицы и провести встречи с несколькими партнерами рода. Затем тренировка с Елизаветой Наумовой. После этого деловые переговоры с родом... Понял, понял, прервал я ее. Я так понимаю, ты уже распланировала мое расписание? Как и всегда, княжич. Слегка удивленно посмотрела на меня Светлана. В таком случае, сегодня надо внести еще одну поездку в график. Немного подумав, сказал я. Мне необходимо изготовить трость взамен той, что разрушилась. Думаю, мне удастся сдвинуть некоторые встречи так, чтобы вы успели закупиться необходимыми материалами. С секундной задержкой ответила моя слуга, что-то прикинув у себя в голове. «Очень хорошо, а то без трости я себя чувствую довольно непривычно», — покачал я головой. «Но вы же почти не хромаете, княжич», — с нотками упрека в голосе возразила мне Светлана. «Почти», — кивнул я. «Но, во-первых, мне с тростью удобно, и она является неплохим инструментом, помогающим в моей магии. Ну а во-вторых, трость и я — это уже цельный образ, как и мои очки. Так что необходимо как можно скорее найти подходящий материал и приступить к изготовлению трости». «Будете создавать что-то новое?» — поинтересовалась она. «Внешне будет то же самое, но вот внутреннее содержание, оно будет куда интересней». Насколько уж я не любил все эти деловые встречи, но не мог в них не участвовать. Отчасти это было нужно, чтобы проявить уважение к другой стороне соглашения. Ну и отчасти так отец, видимо, обучал меня этому делу. В будущем я могу помогать брату в его делах управления родом, и лучше я буду в курсе подобных вещей, чем стану тянуть нового главу рода вниз. Семья для того и нужна, чтобы помогать друг другу и благодаря совместным усилиям делать себя сильнее и, разумеется, богаче. Пусть мы и считаемся больше боевым родом, но обучение воинов и слуг, да еще и снаряжение, все это требует довольно серьезных денежных вливаний. Может, лет 300 назад или даже больше можно было и вовсе обойтись без этого. Достаточно было просто показать свою храбрость и зачистить очередную аномалию. Но сейчас, когда многие рода стали отрицать путь своих предков, и после предавались праздному существованию, вместо того, чтобы быть защитниками человечества от монстров аномалии, нам приходилось быть более гибкими. Так воины и становятся политиками, а то и торгашами. Все ради того, чтобы род продолжил существовать. Так что, несмотря на свое нежелание ездить по столице, я все равно посетил все запланированные встречи. И, разумеется, я был сама вежливость, но и упускать свою выгоду я не собирался. Поэтому сами встречи прошли отчасти в напряженной атмосфере, но наши ушлые партнеры так и не смогли добиться от меня никаких послаблений в договорах. Тренировка с Наумовой прошла довольно буднично. Все же мы спарринговались далеко не каждый день, а после того, как я поглотил столько духовной энергии разом, я просто опасался использовать духов. Я ведь нисколько не преувеличивал, что что-то может пойти не так. Пусть мой фундамент развития, благодаря этой энергии и тому, что я контролировал процесс поглощения, направляя его в нужное русло, стал крепче, но все же первую неделю точно возможны перекосы в движении энергии, а это может отразиться в том числе и при слиянии с духом. Им-то все это дается гораздо проще, так как они и сами состоят из духовной энергии, и благодаря вливанию духовных частиц могут переходить на качественно новый уровень собственных возможностей. Ну и, разумеется, запас энергии у них тоже становился больше, а к подобному еще надо приноровиться, иначе при слиянии слишком велик шанс получить травму и повредить собственную душу, что потом придется исправлять слишком долго. В общем, Наумова сегодня больше занималась медитацией под моим руководством, чем тем, что она предпочитала больше. «И почему я должна сидеть здесь и пытаться успокоить свои мысли?» — недовольно отозвалась Лиза, сдувая прядь волос, которая все время попадала ей на лицо. «Потому что ты много отвлекаешься», — строго посмотрел я на нее. «Да просто заправь волосы, чтобы не мучиться». «Заправь волосы? Как будто это так легко», — ворчливо пробурчала она. «Как это вообще сделать и не отвлекаться от попытки успокоиться?» «У тебя и так довольно хороший прогресс. На фоне того, что до этого ты вообще не понимала, что одержима духами зверей. «Леша, ну не надо на меня так смотреть. Не могу я рассказывать родовые тайны. Сам же знаешь», — вздохнула Лиза. «Тем более я и сама не знаю, как к этому подступиться. Ведь я совершенно не помню, как они у меня появились. Да и у других родственников не замечала ничего подобного». «Но это не значит, что у них самих нет духов», — подметил я. «К тому же сама говорила, что тебя долгое время держали в стороне от дел рода и не давали участвовать в охоте. Даже интересно, почему все же разрешили?» «Я так понимаю, последний вопрос риторический?» «Но не влезать же в голову главы твоего рода, чтобы это выяснить наверняка», — хмыкнул я. «Да и невозможно это, если, конечно, не применять определенные препараты, что есть на вооружении у специальных служб». «Только не делай такой задумчивый вид», — попросила меня Наумова. «А то такое впечатление, что ты действительно раздумываешь о подобном варианте». как знать», — загадочно улыбнулся я. «Разумеется, ничего подобного я делать не собираюсь, что бы ты там себе ни напридумывала. И вообще, ты от дела-то не отвлекайся. Думаешь, раз уж мы начали говорить, то надо прекращать контролировать собственные эмоции? В твоем случае любая негативная эмоция может стать спусковым крючком для духов, и тогда ты устроишь бойню». «Но раньше же не устраивало», — тихо возразила Лиза. «Раньше ты не пыталась осознанно это использовать», — покачал я головой. «Твои духи были большую часть времени в спячке и реагировали только на саму охоту, как таковую. Сейчас же мы пытаемся научить тебя контролировать этот процесс, а значит, в любом случае придется обращаться к духам все чаще. Они ведь тоже обучаются и понимают, как необходимо реагировать. Правда, подчинятся ли они тебе, зависит только от твоей воли и желания». «И откуда ты все это знаешь?» — вздохнула девушка, прекрасно понимая, что я абсолютно прав. «Секрет рода», — хмыкнул я. Тренировка, несмотря на недовольство одной особы, продолжилась. Ну а я контролировал, чтобы она и дальше повышала свой контроль над духами. Разумеется, говорить о том, что для обычного человека это невозможно, я не стал. Да и Наумова, на удивление, со всеми поставленными задачами каким-то образом справлялась. Так что все происходящее было для меня своего рода вызовом, ведь ни с чем подобным я до этого не сталкивался.